5 минут спустя вошла Гертруда. Велика была радость этой бедной девушки. Она думала, что ее навсегда хотели разлучить со мной. Я рассказала ей обо всем. Мне нужен был человек, который понял бы мои намерения, помог бы мне, понимал бы меня с полуслова, с полувзгляда. Согласие графа на все мои условия пугало меня. Я думала, что он поступал таким образом потому только, что хотел сначала завлечь меня подальше. Когда я разговаривала с Гертрудой, мы услышали стук копыт удаляющейся лошади. Я выглянула в окно. Граф во весь галоп возвращался в ту сторону, откуда мы приехали. Зачем же возвращался он назад? Я не могла объяснить себе этого. Но он исполнил первое условие, возвратив мне Гертруду, а уезжая, исполнял и второе. Впрочем, куда бы он ни уезжал, отсутствие его успокаивало меня. Мы пробыли целый день в маленьком домике. Нам прислуживала хозяйка. Только к вечеру человек, казавшийся начальником наших провожатых, вошел ко мне. Так как мне казалось, что опасность будет уменьшаться по мере удаления моего от замка Божия, то я сказала этому человеку, что готова к отъезду. 5 минут спустя он вернулся и доложил, что все готово. У крыльца стояла моя белая лошадь. Граф де Монсоро не ошибся. Она прибежала по первому зову. Мы ехали всю ночь. И опять только на рассвете остановились. Я рассчитала, что мы проехали около 15 лье. Все меры были приняты графом, чтобы я не терпела ни удобств, ни от холода, ни от усталости. Лошадь, которую он выбрал для меня, была смирна. Бег у нее был чрезвычайно спокойный. На плечи мне накинули плащ, подбитый мехом. Во время всего путешествия ко мне относились всегда почтительно и заботливо. Ясно было, что кто-то заранее все подготовил для поездки. Не знаю, сам ли граф взял на себя эту обязанность или один из поверенных его, но во всяком случае он действовал совершенно согласно второму моему условию, и всю дорогу я ни разу не видела его. Около вечера 7-го дня я с высоты холма увидела огромное множество домов. То был Париж. Мы остановились и с наступлением ночи отправились далее. Вскоре мы въехали в ворота, за которыми первым, что я увидела, было огромное здание, показавшееся мне монастырем. Мы дважды переехали через реку, повернули направо и 10 минут спустя очутились на площади Бастилии. Там вышел к нам навстречу из одного дома человек, по-видимому, уже дожидавшийся нас. Он подошел к начальнику провожатых и сказал: «Здесь». Начальник обратился ко мне: «Мы приехали, сударыня», — сказал он. И, соскочив с лошади, он помог мне сойти на землю. Дверь в доме была отворена. На ступенях лестницы стояла лампа. «Сударыня», — сказал мне начальник провожатых, — «вы здесь у себя. Возле этой двери кончается возложенное на меня поручение. Могу ли льстить себя надеждой, что оно было исполнено согласно вашим желаниям и данным мне приказаниям?» «От всего сердца благодарю вас», — отвечала я. «Поблагодарите также от моего имени добрых людей, меня провожавших. Я желала бы вознаградить их, но у меня ничего нет». «Не беспокойтесь», — отвечал он, — Они уже щедро вознаграждены. Он поклонился мне, вскочил на коня. «За мной!» — сказал он, обратившись к слугам. «Да чтобы никто из вас завтра утром уже не помнил этого дома!» После этих слов они ускакали галопом и исчезли при повороте в Сент-Антуанскую улицу. Первым движением Гертруды было запереть дверь. Потом она взяла лампу и стала светить мне. Мы взошли на лестницу, потом в коридор. Все двери были отворены. Зал этот был освещен, как теперь. Я отворила эту дверь. За ней была туалетная комната, а за этой спальня, в которой, к величайшему моему изумлению, увидела я свой портрет. Это тот самый, который висел в комнате моего отца в Меридоре. Вероятно, батюшка подарил его графу. Я затрепетала при этом новом доказательстве того, что батюшка считал меня уже женой графа де Монсоро. Мы обошли весь дом. В нем никого не было, но зато не было и ни в чем недостатка. Все печи топились, а в столовой был приготовлен ужин. Я взглянула на стол. На нем был только один прибор. Это успокоило меня. «Видите, сударыня, — сказала мне Гертруда, — граф твердо держит свое обещание. Да, — отвечала я со вздохом, потому что мне было бы приятнее, если бы граф, изменив одному из своих обещаний, дал и мне право отступиться от своего слова. После ужина мы еще раз обошли весь дом, но и в этот раз не нашли ни живой души. Он принадлежал нам, только нам. Гертруда спала в своей комнате.